Глава 139. Малые дети. Видим, что малые дети несмысленны. Когда игры их и шуточные вещи отнимаются у них, плачут и рыдают. Но когда находят злодеи и дом, и имение расхищают, смеются и не брегут о том. Таким детям подобны и многие христиане. Когда у них временное, что отнимается, плачут и рыдают, а часто и смерти себя предают. А что вечное блаженство через грех от них отнимается, о том не родят. Лишаются или богатства, или чести, или славы временной, сетуют и печалятся, плачут и рыдают. Но что злодей душ человеческих дьявол хитростью своею лишает их вечной жизни, богатства, чести и славы и всего блаженства вечного, не брегут о том. К таковым принадлежат блудники, прелюбодеи и все любители нечистоты, воры, хищники, грабители, чародеи и призывающие их, хульники, клеветники, ругатели, хитрецы, лукавые, лживые и прочие в грехах пребывающие. Видно, что все таковые не брегут о вечном сокровище спасения, у них хитростью дьявольскую отнимаемо. Знать, что они чего не видят, о том не брегут, а что видят, о том пекутся и о потерянном жалеют. Так не видят вечной жизни и о погублении ее не жалеют. И так сами эти люди видят, что у них на устах только вера, а в сердце неверие и безбожие кроется. Ибо невозможно, воистину невозможно имеющему светильник веры в сердце горящий, к вечным благам со всяким усердием не стремиться, а так и в истинном покаянии не пребывать и от всякого греха не удаляться. Ибо вера человека обновляет и от грехов и суеты мира отвращает и к будущим обещанным благам руководствует, и их, как видимые, ему представляет. О, если бы человек хотя бы малую частицу вечной жизни увидел, всю бы суету мира сего бросив, с великим стремлением к ней поспешил. Но поскольку не видит ее, а Божию Слову, которое блаженство той жизни разнообразно изображает, не верит, то и не ищет ее, и о том, что погубляет ее, не жалеет, а только стремится к тому, что чувства ему представляют. И, лишаясь этого, жалеет о нем. Вот дело малых и несмысленных детей, или даже скотское житие, ибо скоты, что видят, к тому и стремятся, а чего не видят, того и не желают. Человек, будучи в чести, не уразумел, сравнялся со скотами несмысленными и уподобился им. Псалом 48. Не так делает христианская и благочестивая душа, которая имеет светильник веры в сердце своем горящий. Она со всяким стремлением спешит к вечной жизни, и ее лишиться весьма опасается. А потому от всякого греха и суеты мира, как от явных к тому препятствий, отвращается, и о временных благах по апостольскому слову рассуждает. «Мы ничего не принесли в мир», явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 к Тимофею, 6, 7 и 8. А когда лишается временных благ, не сокрушается так, как сыны века сего делают, но с праведным Иовом говорит: «Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Иов 1:21. Христианин, великое безумие и явная пагуба, жалеть и плакать о том, что как тень проходит, что ныне имеем, а вскоре и не будем иметь, ибо кончина жизни нашей всему полагает конец, а не жалеть о том, что единожды сысканное вовеки пребывает. Верно Слово Божие, что оно говорит, то непременно будет. Прекрасно и различно оно изображает и представляет нам вечную жизнь, и к получению ее путь показывает, то есть истинное покаяние и живую веру. Итак, поверь живо и действительно Слову Божию, и без сомнения переменишься и обновишься, и будущую жизнь оком веры увидишь, и еще на земле живя, малые крупицы сладости ее будешь вкушать. Тогда и ты с псаломником будешь сердцем говорить: «Как вожделенны селения твои, Господи сил! Всемерно желает душа моя во дворы Господни». Псалом 83. «Тогда истину тебе говорю, весь мир со всею своею суетою, гордостью и красотою омерзеет тебе. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». 1 Коринфянам 14:20. «Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». К Римлянам 16:19.